King Crimson. При дворе малинового короля. Группу никто не раскручивал. О ней узнавали только друг от друга. Это было похоже на эпидемию оспы. Так басист и вокалист Грег Лейк рассказывал о ранних годах King Crimson. 9 апреля 1969 года в лондонском клубе Speakeasy состоялся официальный дебют многообещающих новичков. Уже 16 мая 1969 года King Crimson вышли на сцену перед американской группой Steppenwolf, начав свой трехмесячный ангажемент в клубе «Марки». Публика была ошеломлена странной комбинацией рока, авангарда, джаза и классики. В воспоминаниях сохранился ранний отзыв кого-то из посетителей клуба. «Они звучат, как истекающий кровью оркестр». На разогреве у Rolling Stones в Гайд-парке King Crimson триумфально выступили 5 июля. На этот раз группу послушали 250 тысяч человек. А на Грега Лейка упала огромная фотография покойного Брайана Джонса. Лидер группы Роберт Фрипп родился 16 мая 1946 года в деревне Уимбурн в районе Борнмута. В 11 лет он получил в подарок гитару на Рождество и начал разучивать хиты Элвиса Пресли, твердо решив стать профессиональным музыкантом. Хотя он был левшой, на гитаре он приспособился играть традиционным способом. К 1967 году за плечами у Роберта Фриппа было несколько самодеятельных групп, пара синглов и работа в клубах. И именно в этот момент он услышал по радио «A Day in the Life» The Beatles. В это же время он увлекался музыкой Антонина Дворжика и Игоря Стравинского, Джимми Хендрикса и лондонских пропагандистов блюза The Bluesbreakers. Все эти влияния перемешались в гениальной голове. И летом 1967 года Роберт Фрип пошел на прослушивание к Майклу и Питу Джайлзам, которые искали нового музыканта. Роберт Фрип рассказывал: «Братья Джайлз искали поющего органиста. Я был не поющим гитаристом. После 30 дней записи и игры с ними я спросил, получил я работу или нет. Просто пошутил». И Майкл Джайлз, скручивая сигарету, очень медленно сказал: «Ну, давайте не будем слишком торопиться, брать на себя обязательства. Я до сих пор не знаю, получил ли я работу». Трио Джайлз, Джайлз и Фрип удалось заполучить контракт с Derham Records и аванс в 750 фунтов на запись альбома «The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp» 1968, который критики в итоге сочли смесью скетчи из летающего цирка Монти Пайтона и «The Moody Blues». Лейбл не раскошелился на рекламу, ни одного концерта в поддержку альбома дано не было, поэтому пластинка сгинула в неизвестность. Ныне этот артефакт, который разошелся тиражом примерно 650 копий, причем всего одна копия была куплена в Швеции, слушается довольно забавно. Роберт Фрип позвал в состав еще одного уроженца Борнмута, басиста и вокалиста Грега Лейка, дипломатично предложив заменить им себя или Питера Джайлза. Последний уже утратил энтузиазм относительно проекта и ушел. К тому времени в группе уже состоял Йен Макдональд, который играл на флейте, саксофоне, кларнете и фортепиано, а также поэт Питер Синфилд, который придумал для коллектива новое название – King Crimson. Эти двое преимущественно писали новый материал, хотя остальные участники тоже включались в нужный момент и общими силами придумывали аранжировки. Одной из первых песен, которую Макдональд и Синфилд сочинили вместе, была «The Court of the Crimson King». Первая репетиция под новым названием состоялась 13 января 1969 года. Это день рождения King Crimson. На концерте в клубе Revolution 14 марта 1969 года Роберт Фрип впервые начал играть, сидя на стуле, чем вызвал неудовольствие Грега Лейка. «Ты похож на грипп!» В этот же вечер произошло сверхъестественное событие, которое описано в дневнике Роберта Фрипа. Хендрикс, весь в белом, с правой рукой на перевязи, подошел ко мне после концерта и сказал: «Пожми мою левую руку, мужик, она ближе к моему сердцу». Все было бы ничего, но по имеющимся сведениям, 14 марта 1969 года Джимми Хендрикс находился в Нью-Йорке и записывался в студии Records Plant, и с его рукой было все в порядке. Что за мистическая проекция пожала руку Роберту Фрипу, так и остается загадкой. Но через две недели на концерт King Crimson пришли вполне реальные Дэвид Боуи и Донован. В октябре 1969 года вышла дебютная, самостоятельно спродюсированная пластинка группы «In the Court of the Crimson King» — «При дворе Малинового короля», которую гитарист The Who Пит Таунсенд назвал «сверхъестественным шедевром». We'll be right back. В это время многие английские группы увлеченно испытывали на прочность схемы блюза и хард-рока. Подход King Crimson был сознательно европеизированным, как бы в стороне от проложенной дороги. Что здесь только не намешано: классика, психоделический рок, фолк, джаз, авангард, минимализм и даже военная музыка. И все это было обрушено на ничего не подозревающих англичан и американцев во время гастролей King Crimson в 1969 году. Сами участники группы не ожидали такого бурного успеха. И после десятков концертов, уставшие от автобусов, самолетов и отелей, Йен Макдональдс и Майкл Джайлс решили уйти. 16 декабря 1969 года в Сан-Франциско состоялся последний концерт King Crimson в оригинальном составе. Группа вступила в период постоянных перетасовок участников. После выпуска студийных альбомов «In the Wake of Poseidon» 1970 и «Lizard» 1970, 9 ноября 1971 года группа вернулась в клуб «Марки» в обновленном составе, в котором помимо Фриппа и Питера Синфилда играли саксофонист и флейтист Мел Коллинз, басист-вокалист Босс Баррелл и барабанщик Йен Уоллес. Во время этих шоу King Crimson представили альбом «Islands», который был выпущен через месяц. Вскоре после этого альбома долгосрочное сотрудничество между Фриппом и Питом Синфилдом тоже подошло к концу. Отныне King Crimson превратился в музыкальный организм с единственно важным органом – неизменным Робертом Фриппом, который больше не выпускал бразды правления из своих рук. Он подстригся, отпустил бородку и снова начал поиски музыкантов, с которыми он мог бы творить. В сентябре 1972 года Роберт Фрипп познакомился с Брайаном Ино, продюсером и звуковым экспериментатором. Они вместе вошли в студию, где Ино показал лидеру King Crimson свое изобретение — систему из двух магнитофонов, в которой звук из одного источника повторяется раз за разом все тише и тише. Так можно было играть соло, опираясь на один закольцованный фрагмент, видоизменяя его, создавая многослойные обволакивающие текстуры. Фрип был заинтригован, и парочка с помощью этого трюка записала 21-минутную эмбиентную композицию «The Heavenly Music Corporation», занявшую первую сторону совместной пластинки «No Pussyfooting» 73-й. Это было начало долгого и плодотворного сотрудничества. Роберт Фрип сыграл на альбомах Брайана Ино «Here Come the Warm Jets» 74-й и «Another Green World». А в 1975 году друзья дали ряд совместных концертов в Европе. В 1977 году оба работали над альбомом Дэвида Боуи «Heroes». Тем временем, в середине 1972 года состав King Crimson был опять с иголочки. Сначала пришел перкуссионист-экспериментатор Джейми Мюир, следующий басист Джон Уэттон, в будущем он войдет в состав Uriah Heep. За ним подтянулся барабанщик Билл Браффорд, ушедший из ЕС. Он был большим фанатом King Crimson и заявил, что согласился бы играть с Фрипом даже танцевальную музыку. По словам Браффорда, для начала ему был выдан не список песен, а список книг для обязательного прочтения, в которые входили труды по магии и эзотерике, Гурджиев и Кастанеда. Это обещало больше, чем три аккорда и пинта Гиннесса. Для полноты картины добавился обаятельный и интеллигентный скрипач Дэвид Кросс, выходец из фолк-кругов, который без колебаний принял предложение Роберта Фрипа. На гастролях в Германии было решено разбавлять новые песни долгими импровизациями на стыке рока и фри-джаза. Во время концерта в клубе «Марки» в начале 1973 года сорвавшийся гонг упал на ногу Джейми Мюэра, и эта производственная травма стала поводом для его ухода. Спустя годы выяснилось, что он ушел в буддийский монастырь в Шотландии из-за серьезного духовного кризиса. Теперь тон задавал Браффорд и Уэттон, которые играли с такой силой и громкостью, что Фрип однажды сравнил их с летающей кирпичной стеной. Дэвид Кросс со своей скрипкой тонул в этом море шума и все чаще играл на клавишных. «Иногда меня беспокоит, что мы делаем. Мы заходим слишком далеко, а наша музыка часто пугающим образом выражает некоторые аспекты мира и людей. Важно иметь написанный материал в противовес тому, который сводит с ума. На концерте в Амстердаме у нас был только один момент настоящего спокойствия в импровизации с группой, в котором звучали только скрипка, бас и гитара. Большую часть времени наша импровизация исходит из ужаса и паники». Разочарованный музыкант ушел из King Crimson после тура по Европе и Америке в 1974 году, сыграв свой последний концерт в Центральном парке в Нью-Йорке. В 1974 году King Crimson превратились в трио с Фрипом, Уэттоном и Браффордом. Пора было записывать новый альбом. И тут Роберт Фрип, который успел разочароваться в музыкальном бизнесе, пережил духовное перерождение под влиянием трудов мистика Георгия Гурджиева. В студию пришел другой человек. Фрип попытался уничтожить свое эго, ушел в себя и предоставил Браффорду и Уэттону полную свободу действий на сессиях звукозаписи. Несмотря на это, альбом «Red» получился выдающимся. На нем фактически нет акустической гитары, зато в обилии гитарные наложения, сложная полиритмия, потрясающий 12-минутный финал «Starless», который в сжатом виде показывает всю музыкальную историю King Crimson. От грандиозной баллады через интенсивную импровизацию к жестоко структурированной звуковой атаке. Невероятная музыкальная алхимия Red вдохновила даже панков и инди-рокеров, которые уже маячили на горизонте. Приход новых времен беспокоил Роберта Фриппа. Еще до выхода альбома 24 сентября 1974 года он распустил группу, обнародовав в прессе три причины. Во-первых, это отражает изменения в мире. Во-вторых, когда-то я считал существование в такой группе, как Crimson, лучшим гуманитарным образованием, какое молодой человек мог получить, а теперь знаю, что это не так. В-третьих, энергии, участвующие в образе жизни группы и в музыке группы, больше не имеют отношения к тому, как я живу. Роберт Фрипп был уверен, что мир придет к своему концу и перерождению в течение 25 лет. Старый мир управлялся динозаврами, громоздкими корпорациями, устаревшими общественными институтами и раздувшимися от собственной важности рок-группами. На смену должны были прийти новые, независимые, мобильные структуры. И кто скажет, что Роберт Фрипп был неправ? Веттон и Браффорд выразили сожаление в связи с односторонним решением Фриппа. Последний бросил весьма успешную группу Yes ради King Crimson, чтобы расширить свой музыкальный кругозор, и, конечно, был глубоко разочарован таким печальным финалом. Впрочем, этот философ-стоик заявил, что справился с раздражением, которое представляло собой ложную приверженность вещам. Уэттон не выразил подобной приверженности King Crimson, и ему не пришлось отказываться от столь многого ради присоединения к группе. Он признался, что был очень зол. Роберт позвонил и объяснил, почему он не мог идти дальше. Он чувствовал, что мир подходит к концу, и хотел подготовиться к этому. Я сказал: «Конечно, отлично, но давайте сначала сделаем хороший тур». Планы на турне с альбомом Red обсуждались всерьез. Начались даже репетиции, когда Роберт Фрипп махнул на все рукой. К счастью, мир выстоял, хотя и изменился. Неожиданно для всех в 1981 году King Crimson вернулись в обновленном составе со старым другом Биллом Браффордом, гитаристом-вокалистом Эдрианом Белью из Talking Heads и басистом Тони Левином. Это был один из самых новаторских и мощных коллективов в истории рока, который смешивал новую волну, прог-рок, авангард и электронику. В 1994 году начались эксперименты двойных трио с двумя барабанщиками и двумя басистами. Музыканты King Crimson играли друг с другом в разных комбинациях, привлекая новых заинтересованных коллег. Дерево, когда-то посаженное Робертом Фриппом, бесконечно разрастается, уже не подчиняясь закону шоу-бизнеса. Бывшие участники King Crimson даже создали отдельный альбом «21st Century is His Old Band», который исполняет старую классику группы, разумеется, с благословения Роберта Фриппа. Falling, she waits in the Сам Фрип успел сыграть не только с огромным спектром заинтересованных лиц, включая Питера Габриэла, The Ramones, Игги Попа, Дэвида Бирна, артистов техно-эмбиент The Orb и Future Sound of London, но и придумать новый стандарт настройки, при котором четыре нижние струны гитары настроены как у скрипки. Эту настройку Фрип продвигает с помощью гитарно-духовой техники GuitarCraft. Курс обучения взаимоотношения человека с гитарой, музыкой и самим собой. Студентам вовсе не обязательно уметь играть на гитаре на момент поступления. Имеющийся опыт может даже помешать. Семинар лидера King Crimson подводит к работе на трех уровнях – сердца, рук и головы. А его цель – более гармоничная и музыкально насыщенная жизнь на земле. Пластинки и концерты King Crimson разных составов и разных времен служат той же цели. Малиновый король не умер. Да здравствует Малиновый король. Upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight Crimson King, 1969. Вероятно, это самый влиятельный альбом прогрессив-рока всех времен, да и вообще одна из самых новаторских пластинок всех времен. Наравне с дебютом Джимми Хендрикса и Bitches Brew Майлза Дэвиса. Уже обложка, выдающееся явление. Жутковатая рок-версия крика Эдварда Мунка от художника Берри Годбера хранится сейчас у Роберта Фрипа. Первая же песня «21st Century Escapes Out Man» — звуковой шквал гитары и саксофона в сочетании с искаженным вокалом и атакой ритм-секции, заложившей базу под метал и альтернативный рок. Пугающая какофония сменяется нежнейшей пасторалью «I Talk to the Wind» с джазовым привкусом, который кажется записанной в новейшее время. За ней следует космических масштабов печаль «Happy Tave», а затем загадочная баллада «Священнодействие Moon Child» с переходом в психоделические шумы и переливы. Работу венчает грандиозный заглавный номер, утопленный в слоях мелотрона и деревянных духовых инструментов, словно переносящий в сказочную страну, где правил Малиновый король. Пророческий альбом. Такого обреченного и насыщенного символами взгляда на будущее человеческой цивилизации рок-музыка еще не знала. Это была уже не развлекательная музыка, а сложное авангардное произведение. В него сложно включиться, но если получилось, непременно захочется еще. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there. I talk to the wind.